в моей лапе обломанная тонкая ветка с несколькими листочками. Жую их, листочки невкусные. Что делать? Как достать пищу? Смотрю по сторонам. Вдруг взгляд падает на ветку, которую держу в лапе. Ударить — плод слетит. Ветка — плод. Ветка — плод. Размахиваюсь. Удар. Плод летит вниз. Бросаюсь за ним, хватаю. Вкусно. Съел плод, а хочется еще. Лезу вверх за другим. Но где же ветка, которую держал в лапе? Потерял. Выбираю другую, потолще и подлиннее. Отламываю. Мешают листья. Очищаю ее от листьев. Сбиваю плоды. Один съедаю. Сбиваю второй. Вкусно. Сажусь на толстой ветке, прислоняюсь к другой. Вверху, куда не добраться, крылатые устраивают гнездо, носят в клювах веточки. Один из них взмахивает крыльями, уносится ввысь. Пробую сделать то же самое, машу лапами, но остаюсь на месте. Отдыхаю. Потом продолжаю путь. Снова хочется есть, но плодов больше не попадается. Внезапно доносится незнакомый запах, слышится визг. Удрал бы, но любопытство берет верх. Пробираюсь сквозь кусты, выглядываю из-за них. На поляне резвится несколько незнакомых существ. Меньше меня, слабее, не опасны. А за ними шумит иной мир. Зеленые волны катятся на берег, что-то напоминая. Зверьки на поляне насторожились, бросились в рассыпную. Испугались меня. Но запах уже известил и меня об опасности. Однако прежде, чем я успел добежать до дерева, раздался ликующий рев. Дорогу мне преградил страшный, сильный зверь, клыкастый. Раньше я видел его сверху, с дерева, а теперь он передо мной. Нас разделяет только куст. Длинный хвост барабанит по земле, в янтарных глазах вспыхивают искры. Сейчас прыгнет и схватит. Я пустился на утек в другую сторону. Позади слышится рев, рычание, впереди плещут волны. Страшно входить в этот мир, но сзади настигает клыкастый. Прыгаю в волны. Обжигает холодом, что-то попадает в ноздри, в рот. Кашляю, барахтаюсь, бью по воде лапами и плыву. Отдел высшего контроля, неустанно наблюдающий за существом, в котором сейчас воплощена частица моего «я», фиксирует, как резко, рывком возрастает нервное напряжение во всем организме, в несколько раз повышается электрическая активность и, наконец, включается древняя память о колыбели жизни — начинают работать под программы инстинкты, берут на себя управление мышцами, центром дыхания. Я держу теплую руку женщины, волнуюсь, не хочу отпускать. «Все будет хорошо. Не тревожься», — говорю ей. Эта женщина с маленьким ртом, ямочками на щеках и неожиданно смелым разлетом бровей — Люда. А неподалеку стоит Михаил Дмитриевич и не подает вида, что наблюдает за нами. Подхожу к нему, касаясь плеча. «Я готов». Он поворачивает ко мне длинное лицо с высоким морщинистым лбом и удивительно ясными, как у ребенка, глазами, в которых всегда светится неистовое любопытство. Полные добрые губы шевелятся, словно жует еще непроизнесенное слово, пробует его на вкус. И я скорее угадываю, чем слышу. «Пора, сынок». Вслед за ним вхожу в лабораторию, где все мне знакомо до мельчайших деталей. Укладываюсь на длинный подвижный стол и надеваю манжеты с проводами на запястье. Киваю отцу, улыбаюсь. «Подключай смелее». Он молча смотрит на меня, тоже улыбаясь, но глаза у него просительно виноватые. Нерешительно подносит руку к верньеру. Чувствую уже знакомое покалывание в груди и спине. и вдруг все обрывается слепящим разрядом молнии.